Глава 2.1. Пугающая дорезе в глазах ночь. Ополченец Шабиш. Эти демоны появились прямо посреди ночи. Я только и успел что облачиться в свой старый доспех, когда на улице уже были слышны громкие крики, а со стороны острога раздавался звон колокола, который и сообщал всем в округе о нападении на наши земли. А когда выбежал на улицу, стало понятно, что это не очередное нападение шайки разбойников, которые решили поживиться богатством парочки селян. Нет, судя по зареву пожаров в стороне острога, что, по всей видимости, охватил нашу единственную надежду на выживание, было понятно, что такое простым разбойникам было точно не под силу. А дальше все происходящее очень быстро превратилось в один сплошной кошмар. Я даже до острога нашего добежать не успел, чтобы вооружиться нормально. Ведь не считать же за оружие мой личный кинжал. А что-то более весомое простым ополченцам как бы не положено по статусу. Да и что толку от всего этого оружия, когда ты им даже воспользоваться не можешь? Ведь огромные, в два раза крупнее меня демоны, за одно мгновение ворвались в ряды испуганных гракотов и просто играючи раскидали нас всех на землю, а затем и связали. И кроме криков о помощи, ничего нам больше и не оставалось. На что огромные демонические воины лишь хищно скалили свои клыки. А всех храбрецов, что все же смогли перебороть страх и попытались сбежать, эти чудовища буквально разорвали на куски своими когтями, после чего сожрали их внутренности прямо у нас на глазах. Что происходило дальше, вспомнить я уже не могу. В себя пришел лишь в тот момент, когда из плотной толпы таких же пленников, как и я, меня выдернул огромный демон и повел в сторону центральной площади. Только сейчас, вырвавшись из тенет ужаса, мне стало понятно, что вся деревня уже объята пламенем, и нас, одного за другим, ведут на жертвенный алтарь. Как резал руку ритуальным кинжалом, как входил под искрящийся магический купол, да и про активацию системной миссии, в которой говорилось, что для моей защиты прибудет существо из другого мира, помню плохо. Но вот когда спустя какое-то время внезапно появилось новое сообщение от системы, вот тогда я осознал, что все-таки есть в этом мире справедливость, и даже демонам теперь не сдобровать. Внимание! Призванное существо значительно превосходит возможности артефакта и первоначальный заданный уровень защитника. Ведется пересчет стоимости вызова защитника в соответствии с его общим показателем боевой эффективности и степени угрозы вашей жизни. Внимание! Вы согласны получить системную метку с долгом в 287 ОС? Со сроком возмещения в 200 стандартных дней. Конечно, да! Какая мне разница, что будет через целых 200 дней, когда прямо сейчас меня хотят убить, пугающие отродье бездны? И в следующий миг, когда невероятных размеров сфера переноса разрушила магический барьер, я понял, что сегодня точно останусь жив. А когда появившийся гигант всего за один удар сердца увеличился до таких размеров, что, кажется, коснулся неба, я просто потерял сознание. Не знаю точно почему, но, видимо, страх был слишком велик. Когда я очнулся, живых демонов рядом уже не было, как и жителей моей деревни. Тепла живых тел в принципе не ощущалось, и даже горящие невдалеке здания не могли скрыть этого факта. А вот мой защитник был по-прежнему цел и невредим. Правда, выглядеть он стал теперь как один из демонов, но система явно давала понять, что это именно мой спаситель. Потому как мне даже смотреть в его сторону не надо было. Я просто ощущал его в любой момент времени. Да и системная справка тоже это подтверждала, обозначая его как союзника. Демонический воин. Ранг И. Уровень 14. Дарет. И, видимо, он тоже прекрасно чувствовал мое состояние. И прикинуться мертвым не удастся. «Ну что, удачливый змеёныш, поднимайся!» — прорычал демон. «Хватай свой кинжал и поторапливайся! Не стоит злить своего спасителя!» «Сейчас, сейчас!» С небольшим присвистом промямлил я и начал с трудом подниматься. «Следуй за мной! И чтобы без моего приказа рот свой не открывал! И, возможно, протянешь еще денек!» Рыкнул зло демон. «А нет! Так тебя и съесть с удовольствием можно! Ну или душу сожрать!» Оскалив жуткие клыки, продолжил пугать меня демон. А дальше мы начали двигаться по уже догорающей деревне. Мой защитник по имени Дарет начал собирать оставшихся в живых демонических воинов, которые продолжали искать моих собратьев в подвалах окраинных домов. Но это было глупой затеей, Ведь любой игрокот очень боится огня и не рискнет прятаться в подвале, когда рядом бушует пожар. Так что найти сейчас даже ребенка будет невозможно. Вначалу я боялся, что остальные демоны решат сожрать меня, несмотря на защиту предводителя Дарреда. Но это оказалось не так. Его очень даже уважали и, лучше сказать, боялись. А когда сбор почти 50 бойцов закончился, и мы вернулись в район главной площади, то после небольшого разъяснения среди воинов, в котором, правда, я ничего не понял, предводитель Даррет начал видоизменяться и становиться в разы крупнее. Правда, лично для меня образ каменного голема, пусть и с прожилками огня по всему телу, был уже не так страшен, как демонический облик. А вот подчиненные предводителя Даррета, судя по их округлившимся глазам, были совсем другого мнения касательно данной метаморфозы, потому как их руки явственно подрагивали от страха. «Не стоим!» — прорычал новый приказ предводитель Даррет. «Растаскиваем тела в сторону и поторапливайтесь! У нас очень мало времени!» После этого приказа демоны начали споро подхватывать тела гракотов и даже гирелов с вырезанными на их груди кровавыми символами и укладывать их в порядке, понятном, по всей видимости, только предводителю Дарреду. И, насколько я понимал, он готовился к открытию портала в мир демонов, чтобы мой родной мир эти отродья хаоса затопили реками крови. И пусть мое сердце сгорало от ненависти в груди, но ничего поделать с этим я не мог. «Да и как мелкий гракот первого уровня может предотвратить это? И даже если я брошусь на предводителя Даррета, что изменит эта бессмысленная жертва? Ровным счетом ничего. Хотя даже в своих мыслях мне было страшно ослушаться приказа этого огромного монстра. Ведь даже на фоне очень больших демонов он возвышался, как башня. И что там говорить?» Если под его ногами лопались камни мостовой на площади. При этом двигался он очень ловко, и в нем не чувствовалась скованность, присущая нашим великим гархомам, которые своими размерами также могли бы сравниться с предводителем Дарредом. За считанные минуты работа была закончена, и мы резво рванули по улицам догорающей деревни. Но уже через сотню шагов стало понятно, что я просто физически не поспеваю за этими гигантами. И в следующий миг мое тело взлетело над землей, подхваченное могучей рукой предводителя Даррета. Как оказалось, он в первые мгновения даже сдерживал свою скорость, потому как, сжав меня в руке, рванул не меньше, чем в два раза быстрее. При этом я даже испугаться не успел. Так неожиданно и быстро все произошло.